Но сигнал тревоги так и не прозвучал. Теперь в дело включился стекло. Он провозился с замками около 10 минут. Наконец, дверь распахнулась. И почти сразу у подъезда притормозил фургон с надписью «Мебель». В кабине рядом с разовым шофером сидел Клоп в синем комбинезоне. Он сноровисто поднялся в квартиру номер 8, где соучастники уже вывалили на пол бумаги из стола и белье из шкафов. «Гля!» — Круглый размахивал ажурным черным лифчиком и узенькими стрингами. «Что носит, сука? Разве это не бнецтво?» «Бабки нашли?» — спросил Клоп, внимательно осматриваясь по сторонам. Московская бизнес-вумен устроилась на новом месте с роскошью и комфортом. Одну из стен спальни занимала плазменная панель. Такая же висела в гостиной над музыкальным центром. В кабинете обнаружились шикарный ноутбук и стационарный компьютер. На кухне имелся еще один плоский телевизор и огромный двухкамерный холодильник. «Нет бабок!» — выругался стекло. «Гондоны в тумбочке есть, а бабок нет. Я и в сортирном бачке смотрел, и под ванной». «Сейчас какой год на дворе?» — усмехнулся Клоп. «Будет тебе такая краля ценности в сортире прятать? Сейф ищите». Один сейф почти сразу обнаружили в секретере. Круглый легко вырвал его гвоздодером, раздолбил хлипкую личинку замка и открыл. Там оказалось немного золотых украшений, две цепочки, три кольца, серьги. «Слабо», — поморщился Круглый, — «фуфловая у тебя наводка». «Не ной», — сказал Клоп, — «тут одной аппаратуры на миллион. Давай, грузите в фургон». Круглое стекло снесли вначале телевизоры, потом музыкальный центр. Тем временем Клоп отыскал в стенной нише еще один сейф, большой, привинченный к полу, японский. Вскрыть его не удалось, зато удалось оторвать от пола и тоже отнести в фургон. Домушники работали слаженно и умело, как настоящие грузчики. Гуляющая во дворе старушонка с собачкой и молодая женщина с детской коляской не обращали на них никакого внимания. Все выглядело как обычный переезд, тем более, что жильцы нового дома практически не знали друг друга. Заподозрить неладное могли разве что соседи по лестничной площадке. Но Лис установил, что Галина Ермакова держалась обособленно и за полтора месяца не удосужилась ни с кем завести знакомство. Операция Рубопа, которая имела форму кражи, шла гладко. Убедившись, что дело подходит к концу и осложнений не предвидится, Клоп прошел в кабинет и провел ревизию письменного стола. Все найденные документы он сложил в дорогой кожаный дипломат, туда же засунул плоский серебристый ноутбук. В коридоре послышалось тяжелое сопение и приглушенный мат, раздался глухой удар, шикарный немецкий холодильник покинул свое место. Клоп захлопнул крышку дипломата, защелкнул золотистые замочки и обвел глазами опустевшую квартиру. Все, представляющее ценность и не создающее сложности при реализации, было погружено в фургон. Пора было уходить. Он вышел на площадку, прикрыл дверь. С лестницы доносилось пыхтение грузчиков. Громоздкий холодильник не хотел вписываться в поворот. «А где хозяйка?» — неожиданно послышался сверху въедливый дребезжащий голос. Вор замер и медленно поднял голову. На следующей площадке стоял полный мужчина в тапочках, пиджаке, наброшенном поверх тренировочного костюма, круглых проволочных очках и в шляпе. В руке он держал телефон. «Я вот уже в милицию звоню!» Внизу воцарилась угрожающая тишина. Домушники поставили свою ношу на пол, и стекло, выхватив откуда-то нож, крадучись, стал подниматься назад. Взгляд у него был совершенно безумный. «Эй, бригада, не отдыхать!» — перегнувшись через перила, рявкнул Клоп и скорчил ужасающую гримасу. Стекло остановился, лицо его приняло осмысленное выражение, он вопросительно смотрел на старого жулика. Тот замахал рукой. «Несите, несите, только аккуратно!» «А сюда покупателя зовите, к нему есть вопросы!» Потом он повернулся к очкарику и изобразил добродушную улыбку. «Галина Васильевна дом купила, не смогла жить в этом муравейнике!» Когда нужно, он умел играть любую роль. Каждый опытный уголовник еще и хороший артист, иначе не выживешь ни на воле, ни в зоне. Сейчас он старательно изображал словоохотливого бригадира грузчиков. Сосед сделал пару шагов вниз. Клоп представил, как он выглядит со стороны, в большеватом рабочем комбинезоне и щегольским бордовым дипломатом в руке. Хорошо еще, что очкарик не видел, как стекло крадется с ножом. А еще лучше, что тот до него не добрался. Толстячок переводил взгляд с дипломата на лицо Клопа. Тот чувствовал, что легенда трещит по швам. Только полный идиот мог поверить, что хозяева доверят грузчику легкий, но дорогой чемоданчик. Ничего страшного, в руке у любопытного мужика ни шпалер, ни двустволка, да и сам он не Рэмбо. На крайняк бросят холодильник, сядут в фургон и аля-улю. Но мысль любознательного соседа уже переключилась. «Почему это у нас муравейник?» — обиженно спросил он. «Очень хороший дом, чистый». «Да и я бы здесь 100 лет жил», — подхватил словоохотливый грузчик, — «если б деньги были. А у них, у богатых, свои причуды. Она к коттеджу привыкла, чтоб свой участок, цветник. А тут, говорит, квартира над квартирой, как в муравейнике, трубы гудят, канализация клокочет». «Интересно, какая нежная», — протянул очкарик. «Прям принцесса на горошине». «Что тут такое, Боря?» Сверху спустилась склонная к палате женщина в наброшенном на домашний халат плаще. «Да вот, дама из Амстердама съезжает в собственный особняк. Здесь ей муравейник, трубы клокочут». Женщина подбоченилась. «А что я тебе про нее говорила? У нее же все на лице написано. Высокомерная, наглая». «Когда денег много, будешь высокомерный», — вздохнул Боря. Он на глазах терял интерес к происходящему. «Где они их берут, интересно?» — ядовито добавила супруга. «Петрович, чего тянешь?» — раздался властный уверенный голос. Батон упругим шагом преодолел лестничный пролет. «Вам еще меня перевозить?» «Да немножко с соседями задержался», — пояснил Клоп. И показал рукой. «Вот Иван Иванович теперь здесь жить будет». Очкарик перевел взгляд на нового персонажа. Батон солидно кивнул головой. «Это точно. А вода у вас без перебоев идет?» «Да все у нас без перебоев», — раздраженно сказала женщина и пошла обратно к себе. Очкарик дружелюбно улыбнулся. Шляпа и галстук произвели на него благоприятное впечатление. «Нормально идет, товарищ, у нас же своя подкачка. Если что понадобится, заходите в 11-ю, как раз над вами». «Спасибо, обязательно». Успокоившийся сосед затопал вверх. Клоп с батоном быстро спустились на улицу и сели в машину. Мебельный фургон тронулся и выехал из двора. Некоторое время ехали в полной тишине, потом воров стал бить отходняк. Пришли возбуждение, словоохотливость, смешливость. «Ну ты голова!» — сказал батон. «Такую постановку разыграл, каждое слово продумал. Видали, босяки? Вот так темы готовят. Клоп — вор опытный. У него вам еще учиться и учиться». Клоп приосанился, с удовольствием принимая незаслуженные похвалы. Потому что план всей операции, включая реплики и антураж, разработал Лис. У него на такое бы масла в голове не хватило. «А я этого фраера заколбасить хотел», — засмеялся Стекло. «Сейчас лежал бы поперек лестницы, а кровище донизу лилась». Круглый тоже захохотал. Они раскачивались, держались за животы, толкали друг друга локтями и гоготали. Нарисованная картина казалась им очень смешной, но просто уморительно веселой. Смеющийся мебельный фургон несся по улицам Тиходонска, а очкастый Боря с женой пили чай у себя на кухне и оживленно обсуждали эту суку снизу. Навар оказался богатым. Даже после того, как скупщики здорово уронили цену на технику, барахло и побрякушки, вышло по 100 000 рублей на нос. Как и положено, часть отщипнули в общак. Клоп-то всегда отдавал на благо воровское, а вот в босиках сомневался. Но круглое стекло сами вызвались, да и батон отстегнул по справедливости. «За благо воровское, за воровской закон! Эвать так королеву, а красть так миллион!» — мурлыкал Клоп, неся долю хранителю. Он воровал всю жизнь, но никогда не крал миллионов и даже за пальчик не держал королеву. Сейчас, войдя в антенный тупик, застроенный особняками разных форм и размеров, он подумал, что здесь как раз и проживают люди, которые все это делают. На въезде у шлагбаума коренастый мужик в черном комбинезоне с желтой надписью «Охрана» на рукаве расспросил, кому Клоп идет, прозвонил по телефону, уточнил, действительно ли его там ждут, и только после этого пропустил. Здесь, на бывшем антенном поле Тиходонского радиоцентра, находился другой мир. Богатые дома с бассейнами, бильярдными, саунами, частными коллекциями, прислугой и охраной, уникальными автомобилями. Именно здесь жил Север, правая рука Креста, который даже доверил ему хранить общак. И что удивительно, хотя Север тоже всю жизнь воровал, но достиг гораздо большего. Как это ему удалось? Глухой забор из дикого камня, гладиатор на скамейке у калитки, вооруженная охрана во дворе — все это было далеко от того, к чему привык Клоп. И сам Север, демократично встретивший его на высоком крыльце, в джинсах и клетчатой фланелевой рубахе, не был похож на матерого уголовника. Скорее, на преуспевающего бизнесмена. «Заходи, Клоп, привет, бродяга!» Хранитель провел его в большую светлую комнату. «Я вот долю принес, с дела». «Молодец, бродяга, большие дела крутишь», — хмыкнул Север, оценив толщину свертка. И показал пальцем в сторону камина. «Вон, положи, сейчас как раз все несут».